Люди глубоки и печальны, как океан, и небо над ним. Страх оставляет раны, как преступник оставляет следы. Расстояние Джима до Тома я пройду за одну жизнь.